Я иду искать. От яркого света монитора рябило в глазах. За окном давно ночь, а они, две молодые девчонки, сидели на разложенном диване и завороженно смотрели на экран монитора, не шевелясь, будто ожидая чего-то. Но экран молча мерцал. Вокруг девушек были разложены детские фотографии. Цветные, но было заметно, что кадры сделаны давно. Со снимков на взрослых подруг смотрели тоже две подружки, только совсем маленькие. У одной косички с красными бантами, а вторая с мальчишеской стрижкой и хитрым прищуром. Анжела взяла в руки фотографию и, усмехнувшись, приставила ее к лицу. «Слышь, Лен, а может мне опять так подстричься, как думаешь?» «А у тебя опять вши?» Лена не отрывала взгляд от монитора. «Фу, не напоминай!» Анжела убрала снимок в сторону. «Ну согласись, мне шла эта стрижка». «Я тебе так говорила, только чтобы ты не ныла». «Ах ты!» Анжела толкнула подругу. «Ну что, пробуем?» Лена показала на экран, где рисовалась заставка программы «Жди меня» и крупным планом строка поиска, предлагающая проверить, не ищут ли вас. «Давно пора. Вечно ты тянешь кота. Как ты вообще со своей нерешительностью на телевидении работаешь?» «Сравнила, конечно. Там от нажатия кнопки не моя судьба зависит». «Ой, любишь ты пафоса нагнать. Нормально все». Подруга подвинула ноутбук себе. «Давай я». Она вбила в поисковую строку свои данные. Результат был ожидаем, никто ее не искал. Вбила данные Лены, результат тот же. Лена забрала ноутбук, начала вводить данные для заявки на поиск. «Вот у них вопросы, конечно», – возмутилась она. «Если бы я все это знала, нафига бы я к ним обращалась вообще?» «Не психуй, они только предлагают. Заполни, что знаешь». «То есть ничего?» «Можно и так». Через несколько минут девушки пили кофе, сидя в тесной кухне с нарисованным черным маркером на белой стене, видом на Эйфелеву башню. Ее Анжелка нарисовала почти сразу, как только они въехали в квартиру, заявив, что это ее мечта, а их мечты нужно визуализировать. И пофиг, что ни у одной из них никогда не было загранпаспорта, зато каждое утро они завтракали с видом на Париж. Девушки пили кофе молча. Лена, уставившись в окно, глядя через плечо сидящей напротив подруги. Анжела, злобно глядя на Лену. Конечно, та ощущала на себе посылаемые злобные искорки и даже догадывалась, куда именно они ее посылали. Но 20-летний стаж дружбы научил делать вид, что ничего не вижу. «Давай еще раз попробуем», – не выдержала Анжела. «Не буду», – сделав глоток почти остывшего кофе, ответила Лена, не отводя взгляд от окна. «Не получилось, значит, так надо». «Давай». Анжела явно не собиралась сдаваться. «Хоть соцсети запустим. Куча групп, сайтов, давай». «Не знаю», – пожала плечами Лена и допила, наконец, кофе. «Можно, наверное». «Не наверное, давай сейчас». Она отставила кружку и схватилась за телефон. «Так, давай ты текст накидаешь, ты же у нас профи». «Да подожди, я сказала «наверное». Ты разницу чувствуешь?» «Нет, потому что, зная тебя, это так и не двинется с места. Слушай». Анжела развела руками и откинулась на спинку стула. «Ты сама это все затеяла, завела меня, а теперь в кусты? Давай уже до конца доводи!» Лена усердно мыла кружку, уже по третьему кругу. На последней фразе она застыла с губкой в руке и смотрела на шумный поток воды из крана. И ведь права, Анжелка, вот что самое обидное. И про боязнь сделать шаг, и про то, что надо доводить до конца. «Слушай!» Анжела уже и текст успела набить в заметках, вот неугомонная. «Добрый день, дорогие!» Лена не выдержала и рассмеялась. Она выключила воду и повернулась к подруге. «Я тебя обожаю», – призналась она. «Сама такая». Анжела показала язык и продолжила читать. «Игорь звонил». Лена плюхнулась на полотенце, обрызгав подругу, поедающую пломбир. «Он разместил наше объявление с фото еще на нескольких ресурсах. Его пацаны мой сюжет раскидали. Там уже столько просмотров. Показать?» кивнула Анжела, торопясь поймать ртом тающее мороженое. Уже несколько дней Лето не просто радовало теплом, усердно трудилась, выдавая витамин D по максимуму. И таких мест, как это, где практически пустой берег возле реки, можно было по пальцам пересчитать. Но девушки смогли найти укромное местечко, где солнца было достаточно и течение слабое, что Лену больше всего устраивало. За те пару дней существования поста о поиске родных, который Анжела закинула всего в несколько групп, пошло неожиданное количество репостов. Генеральный, почуяв резонанс, даже заставил снять сюжет о том, как Лена решила искать маму, как сложно ей, бедняжке, и тоскливо живется, не зная рода своего. Да, именно в таком ключе и было сказано снимать. Еще и под заунывную музыку. Лену морально тошнило от такой подачи, Но Игорь успокоил, сказал, она сама должна понимать, что народу нужно дать либо поплакать, либо посмеяться. И что видео реально разошлось очень хорошо. А это значит, что есть шанс, что ролик попадет туда, куда должно. Правда, пока реагировали только сочувствующие и всякие неадекватные. Девушка уже пожалела, что согласилась указать там свой номер. Игорь еще сказал: «Игорь то, Игорь это», – передразнила подруга, прищурившись. «Я уже ревную». «И правильно делаешь», – рассмеялась Лена. Только она хотела показать подруге видео, как смартфон зазвонил и высветил на экране незнакомый номер. «Алло?» «Я знаю, где твоя мать», – без предисловий заявил чей-то приглушенный мужской голос. У Лены округлились глаза. Она в немом шоке посмотрела на подругу, убрала от уха телефон, номер с кодом не их региона. Анжела непонимающе мотнула головой. Лена включила громкую связь. «И извините, можете повторить?» «Я знаю», – также мрачно и приглушенно повторил голос. «Где твоя мать?» «И где?» А сама жестами показала подруге, чтобы та приготовилась записывать. «Мне идет информация. Я готов бесплатно тебе помочь, но тебе нужно приехать». «Стоп!» – начала понимать Лена. Она прикрыла рукой лоб. «Какая информация? Откуда? Из космоса?» «Твои стереотипы, они мешают не только тебе, но и мне. Ты должна освободить свое сознание». Анжела залилась хохотом, а чтобы не смущать профессионала, зажала рот рукой и отскочила в сторону. «Сама ты этого не сможешь». «До свидания, спасибо». Грубо оборвала его поток информации Лена и сбросила вызов. «Как они задрали! Это какой по счету?» «Ой, подожди!» Прерывисто захлебываясь смехом, Анжела вытирала слезы. «Я не могу! У меня это... сознание! Не очистилось еще!» «Да ну тебя!» Лена, глядя на эту истерику, тоже начала хохотать. «Это вообще твоя была идея! Вот и общайся с ними сама!» «А где, кстати, сам твой господин Валеев?» Успокоившись, поинтересовалась Анжела, отходя в сторону реки. «Пошли купаться». Лена встала и побежала к подруге. «А мой господин Валеев занят. У него запуск нового проекта». Лена села в воду на мелководье, позволив еле заметно поднимавшимся волнам ласкать свои ноги. «Обещал в субботу приехать. Кстати!» Она крикнула громче, так как подруга уже заныривала под воду. «Меня все выходные не будет дома!» «Предатель!» – крикнула в ответ Анжела и с головой ушла под воду. Лена всегда с некоторым страхом смотрела на подобные кульбиты. Даже со стороны это выглядело так, что сводило дыхание. Она снова и снова переживала тот детский страх. Толща воды над головой, попытки сделать вздох и тяжелое непослушное тело. После этого случая она еще несколько лет боялась даже струи воды, направленной в лицо. А учитывая, что в детском доме был только душ, каждый поход туда был пыткой. Стоило больших усилий перебороть его. И все равно страх не ушел. Он просто залег на дно, и каждый раз, когда она оказывалась возле любого водоема, вновь напоминала себе. Вот и сейчас она смотрела на ныряющую подругу, улыбаясь. Но вместо улыбки получалось скорее ее кривое подобие. Часто она завидовала тем, кто может зайти в воду дальше, чем по щиколотку, и не впасть в панику. Но сегодня она просто легла на живот и наслаждалась каждым ощущением. Тем, как прохладные гладкие камни щекочут тело, как пробегающие волны, перепрыгивая через нее, заигрывают и робко дотрагиваются до кожи, покрытой приятными мурашками. Лена прищурилась и поставила лицо солнечным лучам. «Трунь!» – донеслось из-под вещей, лежащих под деревом. Лена через плечо посмотрела в ту сторону, где лежал телефон. И тот снова потребовал. «Трунь!» За последние 2 дня девушка успела одинаково сильно возненавидеть этот звук и ждать его с надеждой. Возненавидеть за пустые звонки и сообщения, не имеющие отношения к делу. Каждый считал своим долгом прислать сочувственные смайлики или одни и те же вырезки из статей. Но и каждый раз она надеялась, что среди этого спама появится то, что даст информацию. Вот и сейчас она, пусть нехотя, но подошла к вещам и, вытерев руки, взяла телефон. Писала некая женщина. Лена читала, нахмурившись. На лице отражалось недоумение и сомнение. Она перечитала сообщение еще раз. Подняла голову и махнула Анжеле, чтобы та шла к ней. Подруга громко спросила, что случилось, и когда Лена подняла телефон вверх, та заторопилась на берег. «Чего там?» Она с тревогой смотрела на Лену, стоявшую с округленными глазами. Та молча показала сообщение. Анжела прочитала. «В смысле?» – удивилась девушка. «Она сама не уверена? Ну тогда уже можно исключать?» «Почему?» – не поняла Лена. «Ну, она пишет, я не уверена, но возможно...» Анжела сделала акцент на последнем слове. «Понимаешь?» Она продолжила читать вслух. «Возможно. Именно я твоя мама. Мы должны встретиться. Я всю жизнь чувствовала, что мне врут». Лена стояла неподвижно, не моргая. В тот момент она чувствовала себя так, словно тела вообще нет. Только голова. Большой пульсирующий шар. И голос, читающий слова, о которых она так мечтала. «Возможно, именно я твоя мама». «Почему?» Голос резко осип, Лена откашлялась. «Почему ты думаешь, что сразу нет?» «Ален!» Подруга смотрела понимающе. «Я понимаю, что хочется за каждую соломинку ухватиться, но твоя-то точно знала, что родила? Без всяких возможно, понимаешь?» «Ну да, я тоже пока не понимаю, о чем речь, но я должна с ней встретиться, должна!» Лена была настроена решительно. «Тем более адрес наш, городской». Лена, подняв с земли полотенце, начала вытирать голову. «Ты прямо сейчас собралась? А чего тянуть кота? А если ее дома нет?» Лена выпрямилась струной и резко повернулась. Тут же, отобрав у подруги телефон, она начала писать сообщение. «Когда мы можем встретиться?» «В любой момент, я дома». «Тогда я еду». Щелкнув кнопкой на боковой панели смартфона, Лена с торжествующим видом отдала его подруге, а сама начала одеваться. «С тобой поехать?» «Нет, я сама». Лена бросила взгляд на Анжелу. «Не обижайся, ладно? Я должна сама». «Да какие обиды? Ты только звони сразу, как будут новости». Лена улыбнулась и обняла подругу. «Конечно, спасибо тебе». «За что?» «За то, что все это придумала». «Дурочка ты!» Анжела крепче прижала подругу. «Ты же мне как сестра». Они еще несколько секунд стояли, обнявшись и улыбаясь. И пусть они не видели лиц друг друга, но каждая знала, что они обе сейчас улыбаются. Обычный спальный район провинциального городка. Плотно стоящие дома и маленькие дворики, в которых вечная борьба за парковочное место. Молодая девушка с аккуратным каре шла мимо кричащих друг на друга мужчин. Их голоса эхом разносились по улице. И в окнах уже торчали многочисленные зеваки. Но девушке было не до них. Она выглядела немного растерянной, внимательно вглядываясь в номера домов. Заметно было, что в этом районе она впервые. Большие карие глаза искали табличку с номером, но почему-то не находили. «Девушка!» Окрикнули из окна первого этажа. Лена подошла. «Вы что ищете? Помочь?» «Да, спасибо!» С облегчением вздохнула Лена. «Где здесь 217 номер? Я не найду!» «И не ищи! Замазали при капиталке, а заново написать, как всегда, забыли!» Хриплым прокуренным голосом ответила женщина в окне и махнула вправо. «Вон тот одноподъездный! Это он!» «Ой, спасибо вам огромное!» Лена поспешила в нужную ей сторону. На двери подъезда находилась панель с кнопками набора кода, но они почти все были выжжены, да и сама дверь оказалась открытой. Лена замерла перед входом, но ненадолго. Желание увидеть женщину, приславшую сообщение, было сильнее сомнений и страха, которые она обычно испытывала. Да, были некоторые нестыковки, но в этой истории столько многоточий, что любое из них могло стать решающей точкой. Лена поднялась на нужный этаж и нажала на звонок. Она старалась не думать, не задавать себе вопросов, иначе опять потонет в куче сомнений. Она просто нажала на кнопку. Дверь открыла немного взлохмаченная, но довольно приятной внешности женщина. Лена бегла, но очень внимательно оглядела ее. Совсем не похоже. Проводник сказал, что мама вряд ли выше самой Лены, а эта женщина и выше, и крупнее. Не сказать, что она полная, но вряд ли это она. Хотя глаза тоже карие. Но настроение резко упало. Теперь, видя ее своими глазами, Лена понимала, что это явно не ее мать. Женщина, открывшая дверь, тоже молчала и внимательно изучала ее. Лена не возражала, прекрасно понимая, что эта встреча важна для обеих. Только если девушка для себя решила, что пришла не по адресу, то хозяйка квартиры явно была другого мнения. «Ты же Лена?» Наконец прервала она молчаливые переглядки. «Да», — голос звучал неуверенно, — «но, видимо, все же это ошибка». «Ты проходи!» Ласково глядя, все еще изучая, произнесла женщина и открыла дверь шире, давая гостю пройти. Лена вошла и остановилась на пороге. Юлить или тянуть резину она не видела смысла, поэтому как только женщина закрыла за ней дверь, высказала свои сомнения. «Вы знаете, я буквально недавно общалась с человеком, который видел мою мать вживую. Он сказал, она как я ростом, если не меньше». «Ты же в нашем роддоме родилась?» Будь то не слыша, спросила женщина. «Да, но... понимаешь?» Ее голос стал заговорчески тихим, но настойчивым. «Они мне сказали, что моя девочка умерла еще до родов. Я все эти годы не верила. Такого не могло быть, я же чувствую». Лена начала догадываться, в чем дело. Она интенсивно замахала головой, пытаясь объяснить, что это точно не она. Внезапно женщина с мольбой в глазах посмотрела. «А может, ты моя доченька, а? Может, наврали мне? Я видела, я смотрела, такое бывает!» Она схватила Лену за рукава и умоляюще заглядывала в глаза. Лена убирала ее руки и отчаянно мотала головой, но та пристально рассматривала девушку, глаза ее бегали по волосам, лицу, по всему телу девушки в попытках найти сходство. А когда очень хочется, человек способен ухватиться за малейшую деталь. «Смотри, у нас же цвет волос похож, а нос мужа моего покойного один в один!» Она трогала девушку, а руки дрожали. Лена испуганно пятилась назад. Хотелось кричать во весь голос: «Ты не моя мама!» В этот момент женщина, будто прочитав ее немой крик, опустила руки и зарыдала. «Ну почему нет-то?» «Я не знаю». Лене было безумно жаль эту женщину, которая полжизни прожила в тщетных надеждах. Она видела, как на мгновение, когда она только открыла дверь, в ее глазах промелькнуло счастье. Бедная женщина настолько сильно хотела найти своего ребенка. Девушка обняла ее. «Я была бы счастлива иметь такую любящую маму, правда, но простите, простите». Лена спиной ощутила замок, открыла дверь и сбежала вниз по ступенькам, стараясь не слышать, как та кричит ее имя. Она проклинала свою глупость. Как можно было так бесцеремонно влезть в жизнь и без того несчастной женщины и разбередить такие раны? Это ужасно. Нужно было сначала все выяснить, потом только. Надо было. Девушка шла по улице торопливым размашистым шагом, эхом слыша плач той женщины, которая осталась уже далеко позади. Неизвестно, сколько теперь времени ей понадобится, чтобы снова успокоить память. И хочется вернуться, чтобы обнять, сказать что-то хорошее. Но если вернется, опять даст ложную надежду. Нельзя. Отвратительное чувство. Нет, нельзя вот так, в лоб. Как же глупо. Лена и не замечала, что сама все это время плачет, смахивая слезы, будто приставшие пылинки. «Воу-воу, потише!» Остановил ее мужчина, которого она чуть не снесла, несясь по тротуару. «Что?» Она подняла глаза, но пелена не давала нормально его рассмотреть. «А, простите». Она хотела обойти его, но тот схватил девушку за плечи. «У вас что-то случилось?» Шикарный вопрос по своей глупости. Вообще ничего не случилось, просто один человек рушит жизнь другого, желая всего лишь найти свое прошлое. Но вслух Лена лишь огрызнулась. «Я психолога не заказывала». Грубо убрав его руки со своих плеч, она перешла с быстрого шага на бег. Хотелось скорее оказаться дома. Может, там она спрячется от этого неутихающего в мозгу голоса, зовущего ее по имени. Оказавшись дома, она молча пронеслась мимо попытавшейся что-то спросить Анжелы, заперлась в ванной комнате и села на холодный пол. Не хотелось ни с кем разговаривать. Через несколько минут она услышала стук в дверь. «Ален, ты там жива?» «Нет». «То есть кроссы я могу забрать?» Лена улыбнулась. Анжелка неисправима. «Фиг тебе». Лена поднялась и отодвинула щеколду. Упершись лбом в косяк, она смотрела на подругу. «Не она», догадалась Анжела. В ответ Лена слегка покачала головой. «Пошли кофе пить», как ни в чем не бывало, предложила Анжела. О том, что произошло, Лена рассказывала, уже сидя за столом. Она часто прерывалась. Было до сих пор жалко эту женщину, у которой она даже имени не спросила. «Ну, не знаю». Анжела пожала плечами. «По мне, так потерять ребенка во время беременности или при родах не так страшно, как ребенка, которого много лет растила». «Ты дура?» Лена округлила глаза. «Человек 9 месяцев ждет, мечтает, и тут на... Вон, видишь, у некоторых как? Я слышала про такое. Можно и совсем свихнуться». «Ну, не знаю», — повторила Анжела. «Некоторые вон и рожают здоровых, шикарных, между прочим, девчонок». Она подмигнула подруге. «И ничего, совсем не парятся». Вот что самое и обидное. Почему ни я, ни ты не родились вот у такой, которая трусилась бы над нами? «Потому что...» Анжела подняла вверх указательный палец. «Ты бы просто не родилась». «Офигеть из тебя, философ!» Лена взяла из вазочки конфету и кинула в подругу. «А я-то тут при чем?» «И вообще, если мы жили каждая со своей мамкой, хрен бы познакомились». «Это да. Кто бы мне кровь портил тогда?» «Это еще кто кому?» Теперь уже Анжела схватила конфету и кинула в девушку, сидящую напротив. «Ах ты!» К счастью, конфет было не так много, но достаточно для того, чтобы выветрить из юных голов грустные мысли и навести беспорядок на 7 квадратных метрах с видом на Эйфелеву башню. Утром съемочная группа небольшой телекомпании города уже мчала на стадион, не единственный, но и самый большой в городе. Настолько, что на нем даже почти не стыдно было провести соревнования. Учитывая, что матч юниорский и регионального масштаба, то можно было смело сказать, что совсем не стыдно. В области это, пожалуй, лучшее место. К тому времени, когда служебный микроавтобус припарковался, на поле уже проходила разминка. Зрителей было даже больше, чем Лена ожидала увидеть. Она всегда скептически относилась к местным спортивным мероприятиям, но футбол даже такого уровня вновь показал свою популярность. Лена шла к раздевалкам сквозь толпу зевак и представителей команд. Она держалась сзади Макса, который прокладывал путь, держа перед собой камеру как щит. Лене оставалось ухватить его под локоть и успевать за ним. А учитывая, что Макс всегда ходил семимильными шагами, задачка была та еще. В просторных раздевалках царил хаос. Крики детей и взрослых перемешались, создавая один непрерывный гул. Над головой пролетела чья-то футболка. Мамочки то и дело заглядывали внутрь и пытались успеть дать ценные указания. В основном у всех они сводились к «слушай тренера» и «главное не волнуйся, я там». Мальчишки кивали, махали, что-то кричали. «Почти новогодний утренник», — заметил Макс. Лена кивнула, и к ним подошел тренер. Девушка показала бейдж, рассказала, что им нужно снять, и работа закипела. Общаясь с детьми, она мысленно проводила параллель с собой в их возрасте. Это происходило неосознанно, как-то само. И к своему удивлению, она вдруг почувствовала, что эти дети гораздо самостоятельнее, чем была она. Хотя всегда казалось, что это они, детдомовские, приучены все делать сами. Но если домашнему ребенку предоставлен выбор, он может сегодня встать на 5 минут позже, но завтра у него тренировка и нужно встать на 10 минут раньше, то у них всегда был четкий режим. И что они хотят на обед, и вообще идти ли на него, в детском доме это озвучивали педагоги. Нельзя было вот так вот стоять и перебирать, чего бы хотелось сейчас. Мелочи, но девушка именно сейчас почувствовала, что лишилась многих из них. Смотрела на девочку лет 5 со слезами, требующую мамы сок не с яблочком, а с вишенкой, и завидовала. Ведь сама она и капризничать-то не умеет, потому что не перед кем было. И так захотелось ощутить себя маленькой вредной девчонкой. «Пошли, я поле сниму, пока почти пустое». Не вовремя подвернулся под руку Макс. «Не хочу», — надула губы Лена. «Чего не хочу?» «Ничего не хочу». Макс бросил на нее изумленный взгляд, пожал плечами и прошел мимо к полю. Пока призничать и тут не получилось. Лена грустно вздохнула, посмотрела на девочку и пошла за оператором. Следующие несколько дней прошли в полуленивом темпе. Все были в режиме отпуск. Часть уже после него, а часть его ожиданий, как и Лена. Этот отпуск она ждала как никогда. Во-первых, потому что это и был ее первый отпуск. Не каникулы, а именно взрослый, рабочий отпуск. Во-вторых, она проведет его с Игорем, с первым мужчиной, от которого кружилась голова. Даже когда его не было рядом, от одного голоса, одной мысли о нем.